Невероятно, не может быть. Он смотрит снова и снова, не веря своим глазам. Там, где раньше рядом с синей искрой тускло мерцал голубой огонек, сейчас уверенно полыхает яркая голубая точка, а рядом еле заметно мигает крохотная зеленая искорка. Зеленый круг. Он наконец-то прорвался в недостижимый зеленый круг. Водопад чувств обрушился на мага. От волнения закружилась голова и зашумела в ушах. Бушующая в душе радость на миг затмила разум. Внезапно захотелось поделиться своим счастьем хоть с кем-то. Советник, грузно поднявшись с пола и доковыляв до своего стола, с размаху впечатал ладонь в амулет, вызывая к себе дежурного слугу. «Что желает господин?» Вошедший юноша в форменной ливрее церемонно поклонился и, выпрямившись, замер неподвижно в ожидании приказа. Хоть он и выглядит слегка неказисто, но явно вышкален на славу, и Тильен привык ревностно следить за тем, чтобы прислуга хотя бы манерами соответствовала принятым у него на родине нормам. «Мальчик, как тебя зовут?» Поморщившись, Олли, стараясь не терять достоинства, устало направился к своему креслу. Эйфория от обретения новой силы начала проходить, и в душу советника вернулась привычная желчность. И Тильен вновь попытался удержать в себе внутреннее состояние восторга, так быстро покидающие зачерствевшую душу немолодого уже интригана. Младший слуга Закир, господин, слуга снова чуть поклонился, прижав сжатый кулак к груди, а выпрямившись принялся преданно пожирать своего господина глазами. Значит, младший слуга, Закир, возьми два армидских бокала вон с той полки и плесни траквейского огненного, 1764-го, задумавшись о своем, и Тильен, пожевав губами, добавил, это особенный год, да именно 64-го, очнувшись от своих мыслей и увидев, что слуга замешкался, и Тильен вдруг проорал, быстро. Юноша вздрогнул от неожиданности, но, взяв себя в руки, поспешил исполнить приказ. Будет немедленно сделано, господин, слуга сноровисто достал бокал из полки и, тронув амулет на манжете рубахи, что-то в него прошептал. Не прошло и минуты, как дверь приоткрылась, и другой слуга осторожно протянул запыленную бутылку. «И не смей пролить ни капли!» — выкрикнул маг в спину чуть склонившемуся над бокалами Закиру. Когда молодой слуга наконец замер перед советником, держа в руке небольшой серебряный поднос с двумя бокалами с драгоценным напитком, мысли Тильена стали приходить в порядок. Он уже начал жалеть о допущенной минутной слабости, однако природное упрямство породистого мундийского аристократа не позволило ему отказаться от задуманного. «А ты расторопный малый, как давно в поместье? Бери второй, не бойся», — хриплым, подсевшим голосом пробормотал Олли и привычным движением подхватил бокал прежде, чем уселся в одно из гостевых кресел. Слуга, не растерявшись, взял второй бокал и почтительно встал напротив, разместив поднос на приземистом столике для напитков. «Вторую неделю, господин, с тех пор, как пошли нехорошие слухи с Каширской границы, в моем родном Хафисе стало неспокойно, люди побежали кто куда. Мне вот повезло наняться к такому милостивому господину, как вы», слуга продолжил тянуться и всем своим видом показывать преданность и, возможно, толику раболепия. Напряженность с Каширом, непростые события в Миссарии, несущие угрозу Акалькоте, бесчинствующие сяты кочевники. Все эти известия за прошедшие несколько недель пролились словно бальзам на душу стареющего мага. Давно он ждал, когда прорастут всходы той непростой работы, что десятилетиями ведет каменный орден с величайшего момента обрушения ненавистной империи Акалькота. Тогда советник никогда не нарушил бы неписанный закон маашумунской знати не делить вина с чернью, но такой желанный и недоступный раньше переход в зеленый круг слишком ошеломил его. Как если бы безногий калека вдруг снова обрел способность ходить, или слепой прозрел. Так что теперь маг просто наплевал на все писанные и неписанные законы, вкусим же этот благородного огненного напитка. Сегодня произошло великое чудо, и Тильен слегка качнул своим бокалом в направлении замершего в ступоре слуги и, не дожидаясь реакции, выпил содержимое до дна, жадно двигая кадыком, после чего по старинной акалькотской традиции, не свойственной родному маашумунду, с размаху хлопнул опустевший сосуд об пол. Звон разбитого хрусталя вывел юного слугу из оцепенения, и тот сначала захлопал глазами от неожиданности всего происходящего, а затем также быстро осушил свой бокал, после чего осторожно пристроил его на краешек столика для напитков и тут же снова вытянулся, подтянув живот. Возможно, он и хотел бы знать, какое чудо произошло, но спросить не рискнул. «Иди, младший слуга Закир», Олли расслабленно откинулся в одном из кресел, уже не помня, как в нем очутился, хотя, стой, подойди. Юноша, уже покидающий кабинет, напрягся и остановился на пороге. Закир нерешительно шагнул обратно в комнату и тут же замер на пороге. Хозяин кабинета встал, прошелся к своему столу и обратно. Когда он наконец принял решение и остановился посреди кабинета, юноша уже не знал, куда деваться от страха. «Счету и письму обучен?» — пристально глядя прямо в глаза слуги, спросил Олли. «Да-да, г-г господин», — слуга начал заикаться, не зная, чего теперь ожидать от своего непредсказуемого хозяина. «Читаю и пишу на Кате и Мунде, владею простым и долговым купеческим счетом». Олли взял со стола один из конвертов и, вытащив письмо, протянул исписанный лист слуге. «Читай, вслух, так быстро, как умеешь. Чья частота на нападении диких сятов на северных границах, как и требуется, нарастает, отмечены случаи использования в набегах неупокоенной нежити. Это создаё...» Ох, слуга дернулся и мелко задрожал, когда игла амулета вонзилась ему под подбородок. «Достаточно, младший слуга Закир, ты мне подходишь». Олли дождался, когда амулетная игла сверкнет красным в магическом зрении, и, удовлетворенно кивнув, выдернул амулет из тела начавшего задыхаться от судорог юноши. «Эта игла преданности, вряд ли ты когда-либо слышала подобном. Теперь даже мысль о том, чтобы навредить мне, доставит тебе мучительные страдания. Впрочем, уже доставляет», — глядя на осевшего на пол слугу, скрюченного спазмами боли, Ителиен продолжал, — «это первый урок в твоей новой жизни. Поверь, мальчик, я не сделаю тебе ничего плохого. Если не будешь желать мне зла, все у тебя будет хорошо. Нужно просто привыкнуть, потерпи». Когда через четверть часа Закир неуверенно встал с пола, продолжая временами вздрагивать от пронзающей боли, Ителиен уже удобно разместился за своим рабочим столом. «Ну что, смирился с тем, что теперь я твой полновластный хозяин?» Дождавшись неуверенного кивка, маг достал из стопки чистый лист бумаги и начал писать приказ. «Я решил оказать тебе большую честь, назначить новым личным секретарем». Олли и в самом деле размышлял о том, кого взять на эту должность. После давно ожидаемой, но в то же время неожиданной смерти старика Лидиса, советник уже вторую неделю чувствовал, как его захлестывает поток навязчивой рутины. Это очень важная и ответственная должность. Без абсолютной преданности здесь никак. «Подойди, приложи большой палец сюда, а теперь сюда». «Да, молодец, хорошо». Ошеломленный юноша покорно исполнял распоряжение, боясь даже подумать, к чему это все ведет. После каждого касания бумаги большим пальцем, Олли сохраняющим амулетом закреплял следы тонкого тела. Теперь многие запретные помещения в доме будут доступны новоиспеченному личному секретарю. Достаточно будет коснуться тем же большим пальцем сигнальной пластины на двери. Но это не сейчас, а лишь после того, как Ителиен лично перенесет сохраненные отпечатки в управляющий магической защитой амулет. «Итак, Мальгхаем, Закир, теперь ты подчиняешься только мне. Передашь мое распоряжение?» Олли протянул слуге исписанный лист. «Дворецкому, с этого момента твое ежеседмичное жалование увеличено до 25 серебряных реалов». Юноша судорожно сглотнул. Еще вчера он, как младший слуга, мог рассчитывать лишь на жалкие 50 медиков. Очередное собрание городского совета Шергита началось необычно. Редко можно было увидеть в этом пышном зале решение одновременно всех членов совета. Выстроенные прямоугольником четыре массивных лакированных стола сейчас накрыты торжественно алыми скатертями. Отодвинутые от столов не менее массивные стулья с пухлыми бордовыми бархатными сиденьями и высокими стрельчатыми спинками из черной матовой древесины буэба, что за огромные деньги привозят купцы из далекой заморской Пхасы, выстроились вдоль столов словно солдаты на построении. На столах расставлены хрустальные графины со освежающим сантиновым соком, рядом пустые фужеры. Перед каждым членом совета выложены стопки чистой бумаги и магические письменные принадлежности. Сами участники собрания стоят рядом со своими стульями, ожидая появления главы города Виконта Цихана Фицлора, ставшего полноправным владельцем Шергита после трагической гибели на пиру в Энгирском дворце его отца, Виконта Арнора Фицлора. Случилось это больше 4 лет назад. Унаследовав титул Виконта, Цихан Фицлор принял решение и дальше возглавлять Шергет, не перекладывая бремя власти на кого-то еще. Цихан слишком хорошо знал, сколько золота может потеряться в руках грамотного управляющего на пути к предающемуся столичным увеселениям владельцу целого города. Мастер Ихтиандра неторопливо окинул взглядом зал, всматриваясь в лица присутствующих. Вот слева от кресла главы города стоит баронет Олли Ителиен, бессменный советник по вопросам магии. Обычно кислое выражение его одутловатого лица на этот раз смазалось с трудом скрываемой радостью. Интересно, что на этот раз удалось провернуть хитрому как лис, прячущемуся за маской туповатого чинуши, мундийцу. Дальше, несколько человек, которых Ихтиандра раньше никогда не видел, только однотипные таблички, обозначающие должности, имена и титулы на столах. А вот главный казначей, Джамир Киршнер, мастер старается даже в мыслях не называть его посредником. Кто знает, как далеко шагнула наука ментальной магии в области прочтения мыслей. Следом по-военному вытянулся надоевший всем остальным членам совета старик Гишергистрат, глава городской обороны и начальник городской стражи. Его постоянные напоминания о том, что стража вынуждена носить протертые до дыр доспехи, уже стали предметом остроумных шуток среди простых горожан. Ихтиандра догадывается, кто приложил к этому руку. Витольд Маус, советник по черни. Когда 10 лет назад тогда еще барон Циханфицлор создал эту должность, все члены совета просто решили, что он начал сходить с ума. Ну какая разница благородным, о чем там думает чернь? Даже обычных сил городской стражи всегда достаточно, чтобы загнать любой бунт обратно в грязь, из которой он возник. Однако время показало правоту и дальновидность городского головы. Место советника по черни занял человек, хорошо понимающий, что он должен делать. Сейчас Маулсу по силам за короткий срок создать или уничтожить репутацию любого человека в Шергете, как среди черни, так и среди дворян. Это огромная власть, и непонятно, как виконту Фицлору на протяжении уже десятилетия удается сохранять контроль над таким опасным человеком. Когда взгляд Ихтиандра остановился на Манхарутиже, тучном мужчине, советнике по городским запасам, шумно распахнулись двери зала. Взгляды всех присутствующих устремились на вошедшего. Глава города Шергет виконт Циханфицлор громко провозгласил церемониальный лакей. Тяжелая, напряженная тишина опустилась на зал решений. Первые люди города, часто позволяющие себе разные вольности, теперь замерли в тревожном ожидании. Виконт Фицлор, размеренно, громко стуча каблуками по блестящему мраморному полу, неспешно прошел к своему месту и грузно уселся за стол, со скрежетом придвинув свое массивное кресло. В отличие от стульев остальных участников собрания, кресло виконта выделялось большей высотой спинки и наличием подлокотников. Мрачное выражение лица городского головы не оставляло сомнений, случилось нечто слишком серьезное, возможно, даже опасное, раз потребовалось отрывать от своих личных дел столько уважаемых людей. Слуги-писари с личными письменными принадлежностями в руках замерли в ожидании перед подставками с книгами городской хроники. Итак, благородные эллы, объявляю чрезвычайное собрание городского совета открытым. Виконт на этот раз не стал утруждать себя длинными перечислениями присутствующих с упоминанием всех титулов и городских наград. Еле слышный шорох письменных палочек по бумаге, это слуги-писари сразу начали вносить произносимые слова в хроники. Вы все наверняка задаетесь вопросом, для чего понадобилось столь жестко потребовать вашего личного присутствия. Причина есть, и она достаточно веская и неприятная. Вчера я получил доклад из Харизли. Дошедшие из границы слухи подтвердились. Крупный Самаль сиатов кочевников численностью не менее 10 тысяч воинов полностью разграбил и выжег приграничный город Хафис и сейчас движется в нашу сторону. Немногие, кому удалось спастись в той бойне, говорят о каких-то невероятных вещах. Трясущиеся от страха или просто отчаявшиеся беженцы сообщают, будто кочевников сопровождают могущественные маги и настоящая армия нежити. Немыслимо. Не в силах более сдерживать себя, виконт грохнул кулаком по столу. Никто из присутствующих не вздрогнул, все завороженно продолжали смотреть на главу города. Из столицы пришло подтверждение, что по расчетам тамошних стратегов ждать нам подхода сиатов не менее 2 недель, виконт закашлялся и, налив себе в фужер сантинового сока, жадно отхлебнул. В это время по залу разнесся взволнованный гул приглушенных голосов. «Молчать, я не закончил», виконт Фицлор, с раскрасневшимся от злости лицом, резко встал и, упершись руками в стол, тяжелым свинцовым взглядом окинул собравшихся. «У меня на руках письменный приказ Энгира Харизли, владыки Загрифа и Мурмали, печатая каждое слово, чтобы серьезность сложившейся ситуации дошла даже до самых праздных членов совета», виконт продолжил, сверля взглядом присутствующих, «доставлен чрезвычайным курьером из столицы только вчера утром». Виконт дождался, когда суть этого сообщения дойдет до каждого присутствующего. Чрезвычайный курьер, Это очень серьезно. На эту роль может назначить очень авторитетного дворянина только Ингир и только в крайне опасной ситуации. Если нет времени на длительные согласования и требуется прямая и безотлагательная проекция ингирской власти, в соответствии с требованием чрезвычайного курьера зачитываю вам текст приказа. Всем членам городского совета Шергита, а также всем аристократам, проживающим и имеющим владение в Шергете, приказано удержать и сохранить город. Неисполнение приказа будет расценено как государственная измена с лишением всех титулов, владения и имущества. Проявившие слабость или трусость будут публично казнены сдиранием кожи с провинившихся и всех членов их семей. Сбежавшими в другие страны займется Катская Сиба. Все члены городского совета обязаны безотлагательно сделать все от них зависящее, чтобы довести до остальных аристократов Шергита содержание настоящего приказа. Вот тут замерли все. Неприятным холодком повеяло от прозвучавшего народного названия некогда страшной службы. Почему-то ни у кого не возникло даже малейших сомнений, что убегит и даже в далекий никому не нужный Талас. Через год, 10, 50, не до тебя, так до твоих потомков неминуемо дотянется неотвратимая рука Каты. Если до этих слов отдельные представители городской знати прикидывали в уме скорость передвижения личных экипажей в направлении столицы и возможности вывоза самого ценного, то после объявления приказа в зале повисла гробовая тишина. Никто даже не решился задать вопрос, какое отношение имеет уже вроде почившая Сиба к независимому Хризли. Внимательно осмотрев собравшихся и не дождавшись возражений, Виконт продолжил. Владыка Загриф и Мурмали в дополнение к 2017-го армейского легиона, расквартированного в Шергете, обещает прислать подкрепление из числа своей гвардии. 900. Но они же не успеют подойти. Эхтиандра не успел отметить, кто это выкрикнул. Забегая вперед, скажу, сегодня вечером все присутствующие благородные илы приглашены на торжественное открытие первой причальной мачты воздушных кораблей. Именно этим путем и будет прибывать подкрепление. Виконт Цихан сказал это таким самодовольным тоном, словно не его доверенные люди десятилетиями затягивали начало строительства воздушного порта, пытаясь выгадать побольше золота для своего руководителя. Шергет не бедный город и давно мог позволить себе воздушный порт. Все уперлось в то, что свободные деньги города – это деньги Виконта, а значит, у города их уже нет. И Цихан дождался своего, получив оплату строительства столь необходимого воздушного порта из казны Энгира. Увидев, что собравшиеся не торопятся с вопросами и внимательно смотрят на него, Цихан обратился к начальнику городской стражи. «Элгистрат, сколько городская стража сможет выставить бойцов на оборону города? Почти всех, около 400 человек, стража всегда готова, но нас мало, Элфицлор», — хрипло ответил, утирая пот со лба, начальник стражи, «у нас не хватает снаряжения, нужны целые стальные доспехи, мечи, метатели, арбалеты, все, что есть, заряды нужны, их почти не осталось, сейчас на одного стражника зарядов на полдня серьезного боя не хватит». Гистрат кашлянул в кулак и продолжил, «предлагаю уже сегодня начать набор рекрутов в городское ополчение, столько, насколько хватит оружия. Все кузни, оружейные и магические амулетные лавки, прочие торговцы должны сдать все пригодное для снаряжения новобранцев. Все маги города, у кого не хватит ума сбежать, должны быть поставлены в строй. Сведения о количестве сятов нужно держать в тайне столько, сколько возможно». При этих словах глава города многозначительно посмотрел на советника по черни Мауса. Тот еле заметно кивнул в ответ. «Броню и припасы вы получите из городского запасника в течение ближайших суток. Приказ на призыв в ополчение всех мужчин, способных держать оружие, заберете у моего секретаря после собрания». Виконт Фицлор старался сохранять голос спокойным, говоря уверенно, отвешивая слова словно гири на весы грядущего сражения. И все же было видно, что приближение врагов выбивало владельца города из колеи. У него же получите письменный приказ о предоставлении частей личных дружин городских аристократов для формирования сводного отряда. Также под ваше командование переводится резервный 17-й армейский легион. Это еще 2000 бойцов. Сбор и совместные учения начинайте немедленно. По нашим расчетам должно набраться не менее 8000 воинов и 50-ков магов. Наконец, глядя в лицо начальника стражи, Виконт задал, возможно, самый главный вопрос, как у нас обстоят дела с городскими запасами провизии и топлива. Взгляды присутствующих скрестились на советнике по городским запасам Манхарутижи. Заплывший жиром, едва передвигающийся самостоятельно, Теже с видимым усилием встал и, отдышавшись, уже раскрыл рот, чтобы ответить, но был прерван. «Похоже, нет у нас припасов. Поглядите на человека, который ими занимался. Судя по виду советника Теже, припасов не осталось». Олли, советник по магии, не упустил случая уязвить коллегу. «Тихо. Послушаем советника». Глава города прервал зарождающийся спор громким ударом ладонью по столу. «Запасов нам хватит, Теже, тяжело дыша, перелистывал листы бумаги, на неделю. У нас недостаточно холодильных амулетов, чтобы сохранить нужное количество продовольствия. Для знатных, понятно, хватит на долгие месяцы, но так нам город не удержать. Даже на речное сообщение я бы не рассчитывал. Если у врага есть серьезные маги, река станет непроходимой. Если изъять продовольствие из всех окрестных деревень и хуторов, вырыть холодильные ямы и решить вопрос с холодильными амулетами, то протянем 2 недели осады. Значит, у нас остался выбор погибнуть героями, обороняя Шергет, или... Глава города окинул хмурым взглядом присутствующих, или сдохнуть совсем некрасиво. Вот уже второй день я вынужден трястись в повозке с припасами. Не особо почетно для первого выезда в пустоши. Надо же было подвернуться тому злосчастному камню под ногу моему коню, Грому. Неспешная езда внезапно сменилась коротким полетом и болезненным ударом спиной о камни. Хорошо еще ничего себе не сломал, однако ушибся достаточно сильно, в седло вернуться не смог. Третий день движемся по диким пустошам в направлении, известном только моему отцу. Из нападений тварей пустошей запомнилась только атака одинокого кильзата, вероятно, изгнанного из стаи. Этот вид хищника в пустоши после изменения внешне остался похож на своего прародителя, степного волка, только стал в пару раз крупней, в районе лопаток у него образовался значительных размеров горб, а белая, как снег, шерсть стала сверхпрочной, словно стальная проволока. Кроме размеров, о том, что эта тварь относится к измененным, говорили еще глаза. 2 уголька, светящиеся неестественным фиолетовым светом в маленьких широко расставленных глазницах. Кильзат, как и прочие измененные твари, пропитан магией и не просто поддается воздействию волшебства. Даже короткая стычка с такой тварью внушила мне глубочайшее уважение к этим порождениям древней катастрофы, о которых раньше я только слышал или читал. Внезапное нападение дряхлого, как потом выяснилось, кильзата едва не привело к жертвам среди бойцов передового дозора. Стремительно налетевшая тварь напугала лошадей так, что один из воинов не удержался в седле и рухнул на землю, сломав руку. Остальные 2 разведчиков, быстро оценив ситуацию, успели разрядить свои арбалеты почти в упор. Только внедренные в арбалетные болты боевые плетения позволили ранить кильзата, пробив его шкуру на спине. Раненая тварь не смогла допрыгнуть до командира разведчиков и, неуклюже покатившись по земле, сшибла с ног его коня. Добивали кильзата подоспевшие бойцы основного отряда. Четко сработал Макальтан, давний друг отца, часто сопровождающий его в таких походах. Понимая, что магией напрямую навредить твари очень сложно, он каким-то невероятным образом быстро сотворил и очень точно метнул плетение силовой сети, мгновенно обездвижившие все еще пытавшегося нападать раненого кильзата. Вбухав изрядную долю своего личного запаса маны в плетение, он смог удержать хищника неподвижным все то время, пока 2 бойцов мечами с вложенным заклинанием рассечения с трудом перерубали ему шею. Когда горячка боя улеглась, стали разбираться с потерями. На удивление отряд легко отделался. Сломанная рука одного из разведчиков, синяки и ушибы у командира передового дозора, да сломанные ноги его коня, которого пришлось добить. Альтан, конечно, всех, кого смог, подлечил как умел, но все же целительское направление никогда не было его сильной стороной. Из водоворота воспоминаний меня выдернуло новое, необычное ощущение. Лежа в повозке, я внезапно ощутил, будто пересек тонкую невидимую грань, словно мягко погрузился в теплую воду. Будь я в Шергете, возможно, и не придал бы этому значения, но здесь, в пустошах, как учит отец, случайностей не бывает. Я вскинул руку, привлекая внимание и, на всякий случай, вскрикнул. Не прошло и нескольких ударов сердца, как у борта повозки появился Ташир, старшина стражи отца, барона Гернара. Что тревожит юного баронета? Ташир Кафаль, в доспехах, весь увешанный оружием, притормозил коня и внимательно вгляделся в мое лицо. Баронета Гернара насторожило необычное ощущение, будто мы пересекли некую незримую черту, немолодой глава стражи Ташер, я намеренно попытался задеть упоминанием возраста старого вояку, но по неизменно каменному выражению его лица понял, что такие мелочи его уже давно не волнуют. Вместо того, чтобы возмутиться, Ташер осадил коня и, выхватив связанный амулет, начал отдавать приказы. Спустя мгновение караван рассыпался по обочинам и начал образовывать островки обороны из скученных повозок. В этот выход отец взял почти все доступные силы, почти полсотни баронской дружины и мага. Слуги и возничие не в счет, эти сами попрячутся кто где при первой же опасности. Магическая опасность, донеслись до меня слова очередного приказа старшины стражи, поднесшего амулет связи к губам, всем внимание. Магическая опасность. Рассредоточиться. Десятникам организовать оборону. Альтан, осмотрись. Этот Ашер обратился уже к подъехавшему из хвоста каравана магу. Тревожно прядающая ушами лошадь Ташера нервно переступила ногами, когда, поравнявшись, конь Альтана уверенно выдвинулся вперед. В какой-то момент маг, придержав скакуна, надолго погрузился в задумчивое сосредоточение. Наконец, кивнув своим мыслям, Альтан, все так же сохраняя молчание, спешился и, аккуратно переступая, направился в сторону небольшой проплешины, свободной от привычной для этих мест шерох травы. Голая земля, усеянная мелкими камнями, виднеющаяся в 200 шагах впереди, слева от дороги, не сразу привлекает к себе внимание. Ташер запоздало спросил вдогонку: «Ну что там, маг, что почуял?» Возможно, за резкостью слов, опытный воин попытался скрыть охватившее его беспокойство. Не обращая внимания на вопрос, маг осторожно продвигался вперед, ориентируясь на видимые только ему признаки опасности. Часто останавливаясь, словно к чему-то прислушиваясь, он не раз сделал шаг в сторону или даже назад, чтобы с нового направления продолжить движение к источнику магического излучения. Когда Альтан подошел к довольно крупному невзрачному камню на краю проплешины, острое, словно кричащее изнутри, ощущение тревоги разом накрыло весь отряд. Только непререкаемый авторитет барона Гернара и опыт подобных походов в эти тезы и проклятые места удержали воинов на месте. Маг остановился напротив камня и, вынув из поясной сумки какой-то сложный амулет, состоящий из серебристых трубочек и блестящих стекол, принялся прилаживать его на походном столике рядом с камнем, привлекшим его внимание. Прошло несколько часов, прежде чем разглядывающий нечто, доступное только ему маг, наложил на камень какое-то плетение, отчего тот резко пожелтел и с чавкающим звуком расплылся лужей неприятного вида слизи. Альтан наконец расслабленно опустил плечи, вытер лоб тыльной стороной ладони и качающейся походкой подошел к напряженно ожидающему на краю незримой черты барону, так и не слезшему с коня. Остановившись рядом, маг принялся неторопливо объяснять увиденное Гернару. «Эл Гернар, здесь была установлена очень хитрая ловушка древних. Заготовки таких ловушек временами находят в пустошах. Только очень опытный маг может правильно установить такую ловушку и не отправиться к праотцам. Если бы не невероятное магическое чутье вашего сына, я смог разглядеть сигнальные линии ловушки лишь на пределе моего истинного зрения. Еще полсотни шагов и вряд ли кому-то из отряда удалось бы уйти живым». Отец сначала нахмурился, но затем одобрительно глянул в мою сторону и, хлестнув коня, направился в противоположную сторону спонтанно возникшего лагеря. Случившееся явно его не расстроило, скорее взбодрило. Зычные команды десятников пронеслись над лагерем, и люди, обретя уверенность, начали исполнять поручения, отбросив навалившийся было страх. Соблазнительный запах жареного мяса со стороны костров окончательно выкинул тревогу из голов простых участников экспедиции. Ташер тем временем проверил дозоры и направил небольшой отряд разведчиков осмотреться на местности вокруг лагеря. Уже укладываясь спать, я еще прокручивал в голове момент избавления каравана от ловушки, когда незаметно для себя провалился в сон. Даже лежачее путешествие в телеге оказалось ужасно утомительным. На следующий день я наконец-то смог снова сесть в седло и к месту, о котором отцу сообщил один из его многочисленных информаторов, мы подъехали верхом в почти полном составе. Что сказать, следы боя с измененными тварями, частично раскопанный подвал древнего дома, обычная картина в пустошах. Возможно, здесь ждет какое-нибудь сокровище, но скорее всего очередная пустышка с битой посудой из непонятного насквозь прогнившего материала. Отец подал знак рукой, и отряд остановился. Воины начали спешиваться и оцеплять место вокруг находки. Маг принялся проверять найденный вход своими магическими инструментами и заклинаниями. Потратив около получаса на активацию различных амулетов и внимательно изучив результаты их работы, он наконец заявил, что вход магически безопасен. Первыми пошли бойцы отцовской гвардии, лучшие воины, привычные к бою с магическим врагом. Крепкие мужики, увешанные амулетами, принялись сгребать песок, покрывший крышку входа в подвал. Когда тяжелая металлическая плита с противным скрежетом была сдвинута по направляющим в сторону, открылся зияющий провал. Пахнуло затхлостью. Барон отдал приказ спускаться в подвал и сам решительно направился следом. Альтан не отставал, стараясь держаться рядом с Гернаром и готовый отразить неожиданную магическую атаку. Я следовал за ними, положив руку на рукоять своего нового меча. Впрочем, все эти меры предосторожности не пригодились. Не было затаившихся тварей пустошей, да и ни одной магической ловушки в этом древнем подвале нам не встретилось. Всего 4 комнаты по сторонам от соединяющего их коридора. Наверное, эти развалины когда-то были домом обычного зажиточного горожанина, или небольшой лавкой ремесленника. Если какие-то способы защиты своего имущества хозяин и применял, то были они столь незначительны, что за тысячелетия от них не осталось и следа. Несколько плохо сохранившихся скелетов в комнатах лежали в неровных кучах полусгнивших обломков. Все, что осталось от предметов обстановки и различной утвари. Видимо, в момент катастрофы эти люди пытались укрыться здесь, используя подвал как убежище, и уже никогда не смогли подняться обратно на поверхность, так и оставшись немым напоминанием о тех грозных временах. Бойцы нашего отряда подавленно переглядывались, осматривая очередную комнату с останками древних свидетелей катастрофы. Только в последней комнате нам посчастливилось наткнуться на сейф. Самый настоящий сейф работы древних мастеров. Очень хороший знак. Возможно, укрывшиеся обитатели этого убежища именно здесь хранили что-то ценное. Альтан насторожился и, выйдя вперед, замер, ощупывая сейф своими магическими способами. «Сейф не опасен», слова, произнесенные магом, стали сигналом к действию. Люди барона тут же деловито приступили к вскрытию хранилища. Провозились они около часа, за это время я успел хорошо осмотреться и переговорить с отцом на тему моего грядущего отъезда в Кату на испытание в начальной школе магии. Бойцы наконец грузно отвалили в сторону тяжелую дверцу сейфа высотой в человеческий рост. Когда та, взметнув клубы пыли, с лязгом ударилась о пол, взгляды всех присутствующих устремились внутрь. Аккуратные серебристые коробочки заполнили почти все внутреннее пространство. Каждая сделана из металла, который алхимики называют люцилий. Секрет его создания утерян со времен катастрофы. Дождавшись кивка Альтана, барон Гернар взял в руки одну из верхних коробочек, а внутри их не меньше сотни, и привычно откинул плоскую крышку. Отцу наверняка уже доводилось держать в руках подобные вещи. Внутри в отдельных ячейках оказались оранжевые шарики с матовой поверхностью, опоясанные тонкими черными полосками. 3 ряда по 6 штук, целых 18 древних накопителей магической энергии. И это только в первом открытом кофре. Если в остальных такое же содержимое, это станет одной из самых крупных находок в диких пустошах за последние несколько лет. Я судорожно сглотнул. Такие накопители очень ценятся магами и встречаются не то чтобы часто. Редко удается найти больше 2-3 штук в одном месте. Видимо, и в древние времена такие накопители имели немалую цену. Сейчас за один такой оранжевый шарик, если он не испорчен, можно выручить не меньше 3 золотых, стоимость отличного коня. Закончив осмотр находок и убедившись, что в остальных кофрах такие же накопители, отец распорядился паковать все в походные ящики и направился наружу. Мне он поручил проследить, чтобы все было сделано как надо. Что ж, я присмотрю, чтобы ни один накопитель случайно не упал в чей-нибудь карман. Не думаю, что все это займет много времени. Хочется и самому поскорее выбраться из этой затхлой духоты. Глава 3. Вот уже второй день наш отряд двигался по пустошам в направлении Шергита. Барон объявил привал, и обслуга принялась споро ставить шатры и палатки. Десятники привычно распределили бойцов в охранение. Легкий ветерок донес до меня запах костра и каких-то пряностей. Неожиданно прискакал один из бойцов, отправленных в разведку. Соскочив с лошади, он быстрым шагом, почти бегом бросился к барону. Слушая его торопливый рассказ, отец потемнел лицом и заметно нахмурился. Приблизившись, я успел услышать обрывок фразы: «Не меньше сотни и боевой маг». «Сожалею, господин, нас наверняка заметили. Все произошло настолько неожиданно. В этих местах сейчас вообще никого не должно было быть». Увидев меня, разведчик сразу осекся. Было заметно, что он нервничает и судорожно мнет рукой свою небольшую сумку, висящую на ремне. «А, Тим, вот и ты, присоединяйся». Отец решил не скрывать от меня реальное положение дел, разведка напоролась на крупный отряд сиатов-кочевников. Сотня с небольшим на тапчинах. У них есть маг и они движутся в нашу сторону. Повезло еще, что с нами в этот раз Эл-Альтан. На лошадях нам от тапчинов не уйти, придется принять бой. Сын, я рассчитываю, что ты уже стал мужчиной. В этот момент что-то на лице старого барона дрогнуло, но кроме меня никто ничего не заметил. Не теряя больше времени, Гернар через амулет связи вызвал главу стражи, мага и всех десятников в свой шатер и сам направился туда же, знаком показав мне, чтобы я следовал за ним. Внутри, дождавшись, когда все соберутся, барон коротко пересказал донесение разведки и, развернув на походном столе карту, обратился к главе стражи. «Ташер, у нас есть от силы 10 часов, прежде чем сиаты нас настигнут. Даже если мы бросим обоз и будем уходить на лошадях, значит придется воевать, выбора у нас нет». Ташер раздраженно поморщился. «Здесь оставаться нельзя, нас просто затопчут. Лучше занять оборону в удобном месте и дать бой на наших условиях. Есть предложение, где это лучше сделать?» Задав вопрос, Гернар задумчиво провел рукой по карте, словно стараясь на ощупь найти такое место. «Господин, если бы не сиотский маг, я предложил бы вот этот распадок в часе езды отсюда». Ташер ткнул пальцем в карту, отчего та с шуршанием немного сдвинулась. «Отбиваться от сиатов на боевых тапчинах на открытой местности – откровенное самоубийство. Нам нужна какая-нибудь рощица, чтобы затруднить им маневр, а возможно и организовать засаду». Задумчиво, чуть охрипшим голосом пробормотал глава стражи, будто разговаривая сам с собой, не переставая при этом внимательно разглядывать карту. «Есть такая рощица неподалеку», – барон уверенно указал место, обозначенное желтым треугольником, «ехать туда недалеко, от силы пару часов. Правда, есть два нехороших момента. Во-первых, двигаться придется навстречу сиатам. Если не успеем, рискуем нарваться на них неподготовленными. А во-вторых, это не совсем чистые деревья. Там целая роща жилохвосток». «Жилохвосток? Целая роща жилохвосток!» — вскричал Ташер и принялся нервно расхаживать по шатру. «Да если мы туда сунемся, сиатам будет просто некого убивать. Нас всех сожрут еще до их появления». «Барон прав. Место идеальное. Жилохвосток я возьму на себя. У меня есть чем их на время успокоить. Нужно только заманить как можно больше степняков вглубь», — спокойным и уверенным голосом заявил Альтан. Маг, обычно молчаливый и постоянно погруженный в свои мысли, вступив в разговор, несколько удивил остальных и вызвал явное одобрение на лице Гернара. «Тогда не теряем время. Объявляйте по лагерю срочный сбор. Выдвигаемся сразу по готовности. Подробности обсудим в пути». Короткими рубленными фразами барон завершил совет командиров и быстрым шагом покинул шатер. Через короткое время послышались громкие отрывистые команды, лагерь пришел в движение. Богатый опыт походов в пустоши позволил отряду свернуть лагерь и начать движение за какие-то полчаса. Среди бойцов барона, да и среди обслуги новичков нет, все сплошь битые испытаниями диких пустошей, проверенные в деле неожиданными опасностями суровые люди. Без лишней суеты сложили палатки, шатры и прочее и заняли каждый свое место в обозе, кто конный, а кто и в телеге. Уже полтора часа мы насколько возможно быстро передвигаемся в сторону рощи жилохвосток. Когда по лагерю отряда прошел слух о цели нашего путешествия, начался ропот, однако уверенность людей в Альтане, ранее никогда не подводившим барона, успокоила людей. Впереди показалась и сама роща, с виду обычные деревья, только листья чуть светятся от напитавшей их маны. Так сразу и не скажешь, что эта роща несет смертельную угрозу. Выглядит она безобидно и приглашающе безопасно. Только неопытный путник в пустошах может решиться заехать в такой лесок, обманутый ожиданием безмятежного ночлега. Уже через несколько десятков минут разум его помутится испарениями измененного леса. Когда он впадет в ступор, отовсюду из земли пробьются тонкие жилы измененных корней, безошибочно впиваясь в сосуды бедолаги. Эти жилы не просто выкачивают кровь одурманенного человека, взамен они закачивают измененной магией древесный сок, отчего жертва постепенно превращается в зародыш новой жилохвостки. Говорят, по-другому они не размножаются, а значит каждая жилохвостка – это чья-то загубленная душа. Когда мы приблизились к роще достаточно близко, Альтан направил своего коня вперед, дав знак остальным остановиться. Подскакав на расстоянии в сотню шагов, Маг произвел какие-то действия. Какие именно, мне отсюда рассмотреть не удалось, хотя и было очень любопытно. Вдруг ощутимо зашумело в голове, появилось ощущение, что на нее положили мокрую тряпку. Впрочем, это состояние быстро прошло и, почти одновременно Альтан приглашающе махнул рукой, всем своим видом показывая, что роща безвредна. Однако, лишь когда он первым проехал между деревьев, остальные члены отряда стронулись с места. Боязнь непонятного, но безусловно опасного зла прочно укоренилась в душах жителей граничащих с пустошами мест. Обустройство засады много времени не заняло. Опытные воины быстро замаскировали свои позиции, подготовили оружие и замерли в тревожном ожидании. Разведчики, преследуемые сиатами, получили через амулет связи секретный сигнал с указанием направления на основной отряд. Сейчас они движутся по дуге в нашем направлении, заманивая кочевников в приготовленную к их встрече рощу жилохвосток. Осязаемо давит особое ощущение сжатой пружины перед боем. Раньше мне в серьезных битвах участия принимать не доводилось. Все, что нужно, уже сделано, и теперь остается только ждать и не сплоховать, когда придет время вступить в бой. Рядом замерли в каком-то особом спокойном напряжении бойцы. На их лицах веселая злость выглядит как хищный оскал. Барон, как всегда среди своих людей, за спины не прячется. Макс с выражением безмятежности на лице, с закрытыми глазами сидит на походном раскладном стульчике совершенно неподвижно. Непосвященному человеку показалось бы, что просто нежится под лучами послеполуденного спашта. Я же постоянно ощущаю с его стороны то накатывающие волны тепла, то словно прикосновение паутинки, а то и возникает ощущение, что прилетели незримые брызги воды. Видимо, это мой еще не раскрытый магический дар дает о себе знать. Как жаль, что я еще не владею видением тонких энергий, или истинным зрением, как его принято называть. Читал про это в книгах по теории магии под наставничеством учителя естественно-магических наук. Еще до того, как издали послышался еле различимый топот копыт, я успел отметить, что Альтан как-то подобрался, сосредоточился. Когда сквозь просветы между жилохвостками стали различимы клубы пыли на горизонте, маг встал в полный рост и, разведя руки в стороны и запрокинув голову назад, сотворил какое-то плетение. Чуть заметная, едва светящаяся голубым светом в воздухе пелена образовала подобие постоянно расширяющейся стены. Это все увеличивающаяся, висящая в воздухе пленка голубого марева начала принимать форму выгнутой наружу подковы и двинулась навстречу врагам. Пары десятков ударов сердца хватило, чтобы защита охватила полукольцом выступающую в сторону приближающихся сиатов часть рощи. Наконец слегка потускнела, остановила свое расширение. Альтан еще раз придирчиво осмотрел результаты и удовлетворенно кивнул. О том, какого напряжения ему стоило это заклинание, свидетельствуют блестящие бисеринки пота, выступившие на его висках. Разведчики, изо всех сил подгоняя лошадей, сблизились с защитной пеленой и, не останавливаясь, проскочили сквозь нее, сразу устремившись вглубь рощи. Стоило последнему из разведчиков миновать защитный полог, как маг сделал незримое движение рукой, и едва светящаяся стена защиты, чуть полыхнув, словно растаяла в воздухе, сделавшись невидимой. То, что защита не только никуда не делась, но и набрала свою полную силу, я почувствовал очень отчетливо. Ощущение такое, будто в холодную ненастную ночь сидишь перед жарким костром. Так сильно тянет магией со стороны защитной стены. Меня очень удивило, что в момент перехода защиты в боевой режим, я, несмотря на громкий перестук копыт, конское ржание и шум ветра в ушах, отчетливо расслышал тихий звон, как от разбитого стекла. Показалось, все же напряжение перед моим первым настоящим боем не шуточное. Постарался очистить разум от роящихся в голове лишних мыслей и сосредоточился на врагах и на своем оружии как продолжении руки, как учил наставник Рикора. Ладонь непроизвольно покрепче сжала рукоять меча, не в силах оторвать взгляд от накатывающей лавины сиатов. Я принялся старательно процеживать предательски подступивший липкий страх в тусклую пока, слабо разгорающуюся, словно уголь под кузнечным горном, ярость. Этому меня тоже учил Рикора, всегда повторяя, что не бывает людей, не испытывающих страха, только храбрые умеют с ним совладать, а трусы влипают в него как муха в мед. Говорил он, что бывают еще бесстрашные дураки, но они долго не живут. Приближающиеся кочевники на тапчинах завораживали слаженностью и стремительностью атаки. Виделось в этом что-то первобытное, животное, дикое и в то же время неуловимо привлекательное. Нечто подобное я уже ощущал, когда с отцом побывал на представлении джинокской труппы талосских чернокожих рабов-артистов. На весенней большой ярмарке они устроили свои племенные пляски под ритмичный, пробирающий до мурашек, перестук талосских кожаных там-тамов. Сами тапчины – удивительные и смертоносные порождения пустошей, неприхотливы, обладают просто поразительной способностью двигаться навьюченными, со всадником на спине весь световой день без остановок, и еще ухитряются при этом постоянно жевать жесткую напитанную моноизмененную траву джинокских и фархадатских степей. Тапчан для кочевников стал необходимым условием выживания, а затем и относительного процветания в тех скудных на пищу местах, все еще не до конца очищенных от следов древней магии. Крупное, приземистое животное со сплюснутым телом, шестью мощными лапами, широкой головой с двумя маленькими глазами по сторонам черепа и длинными, словно крокодильями, челюстями с крупными зубами, словно специально созданными для того, чтобы перемалывать жесткую, измененную древней магией степную траву. Грудь тапчина прикрывает крепкая костяная пластина, делающая его неуязвимым для стрел и арбалетных болтов. Да и не каждая огненная стрела способна пробить эту напитанную маной пластину, что светится голубым светом даже сквозь толстую шкуру. С раздражением отметил, что вновь потерял концентрацию и допустил в голову посторонние мысли. В это же время, когда первая линия сиатов уже почти достигла защитного полога, со стороны одного из кочевников в нашу сторону резко протянулась черная дымчатая извилистая полоса. Мгновением позже она уперлась в невидимую стену, и точка соприкосновения вспухла ослепительно яркой вспышкой, отчего ранее невидимый полог подернулся рябью и заколыхался словно ткань на ветру. ГД-дах. Почти сразу по ушам ударил оглушительный грохот и затихающий треск. Вздрогнув от неожиданности, я ощутил налетевшую плотную волну воздуха вперемешку с пылью и грязью. Непроизвольно покосился на Альтана, успел отметить недовольство, мелькнувшее на его лице. Защита не устояла после первого же удара вражеского мага и начала рассыпаться на части. Не успев опомниться, я услышал протяжный рев баронского рожка и последовавшие за ним частые щелчки арбалетов и свист болтов со стороны наших воинов. Трое сиатов, уже пройдя незримую стену, посыпались со своих тапчинов безвольными куклами. Потерявшие всадников животные начали беспорядочно метаться, внося еще большую смуту в разворачивающееся сражение. В нашу сторону тоже полетели стрелы, и слева я услышал пару вскриков, захлебнувшихся невнятным бульканьем. Смерть редко бывает красивой, обычно кровь и грязь, но это удел воина. Первый десяток сиатов, преследуя разведчиков, ворвался в то место, где наши воины подготовили засаду. Жаль, мало, но надо начинать действовать. Вторя моим мыслям, снова протяжно протрубил баронский рожок. В тот же момент воины, скидывая маскировку, бросились на врагов. Я совершенно упустил из вида Альтана, а зря. Маг не терял времени даром и после падения защитной стены успел многое. Вот он с видимым напряжением свел ладони вместе, после чего отрывисто выкрикнул заклинание, и двое кочевников, несшихся на него, словно наткнулись на невидимую стену. Они дернулись всем телом, после чего их головы, отделившись от тел, покатились под ноги их тапчинов. Что-то я засмотрелся, а между тем ко мне приближается сиат, и он точно меня видит. Привычно перешел в состояние пустота боя, которому меня учил наставник, и уже не отвлекаясь на глупые мысли просто увернулся от взмаха кривого сиатского меча, который должен был разрубить меня пополам. Еще не завершив уход из-под удара, я выхватываю меч и наношу секущий удар в направлении врага. Мой первый настоящий удар по моему первому противнику. Удачно. Отсек руку чуть выше локтя. Резко возопившее чувство опасности заставило буквально распластаться на земле и откатиться вправо. Вовремя. Со стороны вражеского мага к Альтану ручьем пролилась узкая полоса нестерпимо жаркого пламени. Кричащий от боли раненый мной сиат занялся огнем и покатился по траве. Я машинально сбил огонь с подпаленных волос и выпрямился с мечом на изготовку. А вот и еще один кочевник. Выбитый из седла матерый воин, с хищной ухмылкой приближается ко мне, покачивая в правой руке своим изогнутым мечом. Боковым зрением успел отметить, как огненный ручей уперся в подобие половинки мыльного пузыря, окружающей Альтана. Только поверхность пузыря разбита на сегменты. Пламя полыхнуло ярко, но защиту мага преодолеть не смогло. Да что со мной такое? Опять задумался, отвлекся. Наставник Рикора наверняка бы уже отправил меня в лечебницу сращивать переломанные кости. В последний момент успел увернуться от резкого взмаха кривого сиатского меча. Да и то не очень удачно, чуть не упал, еле удержал равновесие. Ухмыляющийся Сятый не подумал давать мне передышку, атаковал на обратном ходе меча. Тут уже мне помогли те долгие, изнуряющие тренировки с наставником. Вывернув кисть, я скользящим движением отклонил удар и, не останавливая движение меча, перечеркнул незащищенное горло врага. Выронив оружие, Сят с выражением крайнего изумления на лице схватился за рассеченную шею и медленно опустился на колени. Я же бросился дальше в гущу боя. Состояние пустоты боя, которого мне наконец удалось достичь, в реальном сражении вызвало очень необычное ощущение. В бою с наставником в этом состоянии все было привычно, даже, наверное, скучно. Здесь же возникло чувство, будто я поднялся над схваткой и наблюдаю бой сверху. Появилось ощущение поля боя как целостного действия. Все сяты уже втянулись в рощу и успели оправиться от неожиданности, столкнувшись с более многочисленными противниками. С десяток врагов лежат убитые или тяжелораненые. Вот неподалеку от меня бьется в конвульсиях утыканный арбалетными болтами топчан, погребая своего наездника. Чуть дальше просвистел арбалетный болт и тут же ахнул оглушительным взрывом, разворотив бок еще одного топчана. Его наезднику пришлось еще хуже. Этот аж разрядил один из жутко дорогих амулетных болтов для арбалета. Видать, дело совсем дрянь, раз в ход пошли такие аргументы. Быстрый взгляд в противоположную сторону, буквально на долю секунды, мне достаточно. Здесь Альтан связан поединком с вражеским магом и лишь успевает отбивать его атаки короткими резкими проявлениями малого магического щита. Перед выставленной вперед ладонью защита вспыхивает неярким голубым сиянием на мгновение. Коротко, выверено, только чтобы поглотить или отразить очередной магический удар. Все происходит очень быстро, поражает скорость создания плетения обоими магами. Никогда раньше такого не видел. Разноцветные отсветы отраженных и развеянных плетений бликуют причудливыми сполохами на стволах безмолвно застывших жилохвосток. Засмотрелся. Еле успеваю отскочить в сторону от вражеского тапчина. Взметнувшиеся комья земли еще висят в воздухе, когда я подрубаю ему мечом заднюю ногу и, перехватив удар, срубаю руку наездника. Время словно замедлило свой размеренный ход, и я вижу, как отдельные капли крови колышущимися шариками медленно пролетают перед глазами. Вынужденно откатываюсь в сторону, чтобы не быть погребенным под завалившимся на бок тапчином, и утыкаюсь во что-то теплое и липкое. Не в силах заставить себя посмотреть во что, вскакиваю и бегу дальше. Война на ощупь очень неприятна, но думать о высоком некогда. Отец вместе с Таширом собрал наибольшую часть выживших воинов в некое подобие строя и готовится отразить очередной накат крупной группы сятов. Как-то не очень много людей у нас осталось, от силы десятка три. Если сейчас ничего не сделать, то мы точно проиграем этот бой, сятов еще не менее шести десятков. Пробиваясь к основным силам, наткнулся на врага, бойко рубящегося сразу с двумя нашими воинами. Влетаю в бой, слишком долго оббегать, да и нашим людям явно требуется помощь. Один уже ранен в руку и только вяло отбивает удары противника. Надолго его не хватит. Не останавливаясь, сходу метнул нож, целя в мощный торс врага. Отбил. Вот это реакция. Отталкиваю раненого бойца, чтобы не мешался, и отточенным тренировками движением срубаю кисть сята, сжимающую оружие. Второй воин не растерялся и тут же снес голову ошеломленному степняку. Вперед к остальным. Исполнять. Быстро. Команды словно сами собой сорвались с языка. Бойцы подхватились и побежали следом за мной. В этот момент рядом сверкнула вспышка, следом оглушительно грохнуло по ушам. Все завертелось перед глазами. Привкус земли на губах. Короткий полет, и я ударился спиной о землю. Поднимаясь на ноги, сквозь сильный звон в ушах расслышал второй взрыв, уже дальше. Немного качнуло, но тут уже начало проясняться в слезящихся от дыма глазах. Оглянувшись, я увидел, что тот боец, что был ранен, лежит разорванный пополам и уже не движется. Второй воин со стонами только пытается подняться с земли. Подскакиваю к нему и помогаю встать, чтобы вместе доковылять до позиции нашего поредевшего воинства. Уже подойдя и встав в строй, успел отметить, что Альтан проиграл магический поединок. Он лежал на спине и не подавал признаков жизни. Вражеский маг, ухмыляясь, глядя в нашу сторону, совершал какие-то действия и совершенно не обращал внимания на поверженного противника. Мага прикрывала четверка спешившихся сятов. Внезапно Альтан пошевелился, и в тот же момент сквозь землю плотной стеной быстро начали прорастать тонкие жилы измененных корней и жилохвосток, охватывая готовых к атаке сятов плотным кольцом. Сиотский маг заметно забеспокоился и, развеяв уже почти готовое плетение, быстро сформировал и бросил в сторону стены светящихся фиолетовым и чуть извивающихся жил огненный шар. Сгусток огня врезался в переплетение корней жилохвосток и просто рассыпался бессильными искрами. В том месте, куда он попал, жилы ярко засияли синим цветом и принялись расти гораздо быстрее. Я успел разглядеть полнейшую растерянность на лице вражеского мага прежде, чем вырастающее из земли кольцо корней жилохвосток полностью скрыло его из вида. В этот момент барон протрубил отход, попутно приказав двоим дюжим воинам выносить Альтана. Маг оказался жив, но не способен передвигаться самостоятельно. Жаль, что мы не смогли забрать тела наших погибших воинов. Это читалось на лицах выживших бойцов, но все понимали, останемся мы здесь еще ненадолго, и незавидная участь сетов постигла бы и нас. Я обернулся, чтобы еще раз убедиться, что враги не вырвались из ловушки, а надо было бежать. Толстые ослепительные жгуты молний, медленно, как бы с линцой, извивались на поверхности стены корней и жилохвосток. Часть уже сорвалась и перекидывается между отдельными деревьями. Молниевый шторм. Это на кого же мы нарвались? Из курса теории магии я помню, что молниевый шторм относится к золотой книге. Немногим магистрам магии удается освоить это сложное и чрезвычайно энергозатратное плетение. Мои размышления прервал оглушительный треск и какой-то резкий запах, после чего все тело свело сильнейшей судорогой. Зубы стиснулись до невозможности, а перенапряженные мышцы, кажется, вот-вот начнут ломать кости. Перед тем, как сознание нырнуло в черноту спасительного небытия, я с удивлением увидел в воздухе, прямо перед глазами, какую-то надпись на непонятном языке. Очнулся я, уже привычно для этого похода трясясь в тыловой телеге. Очень неприятно, что чуть ли не половину всего путешествия в дикие пустоши пришлось преодолеть таким незавидным образом. Все тело пронизывало ноющая тупая боль, пошевелить ни руками, ни ногами не удавалось. Еще не успев до конца сообразить, что произошло, я снова обратил внимание на надпись, висящую перед глазами на фоне утреннего неба. Настоящую надпись на непонятном языке, стройные ряды неизвестных мне символов. Стоило сконцентрировать свое внимание на этой надписи, как в голове словно ниоткуда всплыло знание и понимание. Тяжелая электротравма, критическое повреждение нервных каналов и узлов, тяжелое поражение головного мозга. Производится экстренная расконсервация и восстановление функциональности нейросети. Сохранение жизни носителя нейросети – высший приоритет системы. Что за урешевы бредни? От удивления мысли в голове понеслись вскачь. Слова незнакомые, и в то же время есть смутное ощущение, что где-то я их уже слышал. Впрочем, в этот момент надпись растаяла в воздухе и на ее месте проступила другая. Уже догадавшись, что нужно сделать, снова сконцентрировался на новой надписи. Опять пришло понимание. Проверка целостности структур расконсервированной нейросети завершена. Подтверждена 100 целостность. Проверка допустимости разворачивания нейросети в мозге носителя в полном объеме завершена. Вероятность успеха 82. Требуется подтверждение носителя. Противоречие с высшим приоритетом. Отказ. Невозможно сохранить жизнь носителя без разворачивания нейросети. Кажется, я умираю. Или схожу с ума. Скорее всего, и то, и другое одновременно. Мне мерещатся надписи, глядя на которые в голове всплывает всякий малопонятный бред. Все же выжить под ударами молниевого шторма и раньше редко кому удавалось, видимо, и мне не судьба. Стало как-то грустно и в то же время спокойно. Смерть в бою – это не позорная смерть, это правильная смерть мужчины благородного рода. От печальных размышлений оторвала следующая надпись. С обреченным любопытством я снова сконцентрировал на ней внимание.